Глава 39. До отхода пассажирского поезда, с которым ехал Нехлюдов, оставалось 2 часа. Нехлюдов сначала думал в этот промежуток съездить еще к сестре, но теперь, после впечатлений этого утра, почувствовал себя до такой степени взволнованным и разбитым, что, сев на диванчик первого класса, совершенно неожиданно почувствовал такую сонливость, что повернулся на бок, положил под щеку ладонь и тотчас же заснул. Его разбудил лакей во фраке с значком и салфеткой. «Господин, господин, не вы ли будете Нехлюдов, князь? Барыни вас ищут!» Нехлюдов вскочил, протирая глаза, и вспомнил, где он и все то, что было в нынешнее утро. В его воспоминании были шествия арестантов, мертвецы, вагоны с решетками, запертой там женщины, из которых одна мучается без помощи родами, а другая жалостно улыбается ему из-за железной решетки. В действительности же было перед ним совсем другое. Уставленный бутылками, вазами, канделябрами и приборами стол, снующие около стола проворные лакеи. В глубине зала перед шкафом, за вазами с плодами и бутылками, буфетчик и спины подошедших к буфету отъезжающих. В то время как Нехлюдов переменял лежачее положение на сидячее и понемногу опоминался, он заметил, что все бывшие в комнате с любопытством смотрели на что-то, происходившее в дверях. Он посмотрел туда же и увидал шествие людей, несших на кресле даму в воздушном покрывале, окутывающем ей голову. Передний носильщик был лакей и показался знакомым Нехлюдову. Задний был тоже знакомый швейцар с галуном на фуражке. Позади кресла шла элегантная горничная в фартуке и кудряшках и несла узелок, какой-то круглый предмет в кожаном футляре и зонтики. Еще позади своими брылами и апоплексической шеей, выпятив грудь, шел князь Корчагин в дорожной фуражке и еще сзади месси. Миша, двоюродный брат, и знакомый Нехлюдову дипломат Остен с своей длинной шеей, выдающимся кадыком и всегда веселым видом и настроением. Он шел что-то внушительно, но, очевидно, шутовски, доказывая улыбавшейся месси. Сзади шел доктор, сердито куря папиросу. Корчагины переезжали из своего подгородного имения к сестре-княгине в ее имение по Нижегородской дороге. Шествие носильщиков, горничной и доктора проследовало в дамскую комнату, вызывая любопытство и уважение всех присутствующих. Старый же князь, присев к столу, тотчас же подозвал к себе лакея и стал что-то заказывать ему. Месси с Остеном тоже остановились в столовой и только что хотели сесть, как увидали в дверях знакомую и пошли ей навстречу. Знакомая это была Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, сопутствуемая Аграфеной Петровной, оглядываясь по сторонам, входила в столовую. Она почти в одно и то же время увидала месси и брата. Она прежде подошла к месси, только кивнув головой Нехлюдову, но, поцеловавшись с месси, тотчас же обратилась к нему. «Наконец-то я нашла тебя», — сказала она. Нехлюдов встал, поздоровался с месси, Мишей и Остеном и остановился, разговаривая. Месси рассказала ему про пожар их дома в деревне, заставивший их переезжать к тетке. Остен по этому случаю стал рассказывать смешной анекдот про пожар. Нехлюдов, не слушая Остена, обратился к сестре. «Как я рад, что ты приехала», — сказал он. «Я уже давно приехал», — сказала она. «Мы с Аграфенной Петровной», — она указала на Аграфену Петровну, которая в шляпе и ватерпруфе с ласковым достоинством издалека конфузливо поклонилась Нехлюдову, не желая мешать ему. «Везде искали тебя». «А я тут заснул. Как я рад, что ты приехала», — повторил Нехлюдов. «Я письмо тебе начал писать», — сказал он. «Неужели?» — сказала она испуганно. «О чем же?» «Месси с своими кавалерами, заметив, что между братом и сестрой начинается интимный разговор, отошла в сторону. Нехлюдов же с сестрой сели у окна на бархатный диванчик подле чьих-то вещей, пледа и картонки. «Я вчера, когда ушел от вас, хотел вернуться и покаяться, но не знал, как он примет», — сказал Нехлюдов. «Я нехорошо говорил с твоим мужем, и меня это мучило», — сказал он. «Я знала, я уверена была», — сказала сестра, что ты не хотел. Ведь ты знаешь,